Глава 27. Недели перов и гулянок начали утомлять короля. А после вчерашней торжественной ассамблеи, где ему еще раз все лорды принесли вассальные клятвы, Ричард решил, что пора браться за дело и решать вопросы короны. Для начала нужно было выкинуть вассалов брата из Ноттингема и Тикхилла, а затем организовать военную кампанию и против главного недруга Филиппа II Августа. Отодвинув сопящую подмышкой фаворитку, он быстро самостоятельно оделся и вышел в коридор, попав сразу к ближайшим соратникам и слугам. «Ваше Величество!» Все низко ему поклонились. «А где королева-мать?» Он вдруг припомнил, что давно ее не видел. «Ее Величество изволит завтракать в малом зале, Ваше Величество!» Камергер низко опустился перед ним. «Идем!» Он повернулся в нужном направлении, увлекая за собой свиту. Зайдя, он внезапно замер, а по спине бесстрашного короля пробежал холодок, извещающий об опасности, не раз выручавший его в бою. Вот только в этот раз все было гораздо хуже. Он просто физически почувствовал, как над головой сгущаются тучи. Фрейлины королевы-матери, а также придворные дамы, допущенные к завтраку королевы, стояли позади нее и низко поклонились вошедшему в помещение королю. А вот за столом сидела Алеонора и спокойно беседовала с находившимся рядом с ней маленьким дьяволом, при всем при этом весело хохоча над его шутками. По спине Ричарда моментально пробежал холодный пот. Последний раз, когда обычно серьезная королева-мать так откровенно веселилась, был еще при жизни его отца. Причем, заметив его, оба сделали вид, что просто завтракают, что еще более усилило его подозрение. Упав на стол с другой стороны стола, он подозрительно спросил. «Если бы, матушка, вы вот так сидели и ворковали с моим братом, я бы начал задумываться о заговоре и бежал искать свою корону». «Но с этим маленьким демоном о чем вам можно вообще договариваться?» «Дорогой сын», — королева-мать мягко ему улыбнулась. «Ты несправедлив к нему. Виталий невероятно скромный и очень образованный мальчик. Представь себе, он говорит больше, чем на 20 языках». Ричард покачал головой, и аппетит у него внезапно пропал. Чтобы сама Алеонора Аквитанская говорила о ком-то в подобных восхищенных тонах, дело точно было нечисто. Попасть на аудиенцию к королеве Беренгарии Наварской оказалось сложнее, чем к самому папе. Она ни с кем не общалась, у нее не было своего двора, кроме тех трех назначенных королевой матерью фрейлин, и судя по тому, что возле ее покоев никого не обнаружилось, она была никому не интересна как политическая фигура. К счастью, королева-мать слишком сильно хотела внуков, а моя уверенность придала ей новых сил. Так что теперь оставалось уговорить еще одного конкретного человека, чтобы наш заговор против короля сработал. Наконец, одна из фрейлин вышла в коридор и позволила мне войти. Я сразу стал низко кланяться, но все мои потуги произвести впечатление пропали зря. Холодная, замкнутая, чуть грустная, черноволосая и темноглазая девушка сидела с абсолютно ровной спиной и никак не реагировала на мои попытки познакомиться. Одета она была прилично, но одеяние ее казалось каким-то серым и убогим. «Господин Виталий, то, что королева-мать приказала мне вас принять, никак не добавит вам очарования», — сжав губы, неожиданно произнесла она. «Да я целую неделю просил вас о встрече, Ваше Величество», — возмутился я. «Если бы вы меня приняли, не пришлось бы предпринимать таких крайних мер». «Это никак вас не оправдывает». Я во все глаза смотрел на эту глупую гусыню, которая просто так прожгла свою молодость, полностью отстранившись от всего. Короля, Англии, народа. А потом остаток жизни побиралась, требуя к себе отношения, как к вдове Ричарда Львиное Сердце. «Оставьте нас», — велел я ее фрейлинам. «Приказ королевы-матери». Девушки недоуменно посмотрели на меня, на королеву, и только когда я рявкнул, ушли. «Сударь, да вы хам!» — возмутилась она. Взяв стул, я пододвинул его прямо вплотную, подставил шкатулку и, взобравшись на него, смотря королеве прямо в глаза, стал рассказывать про ее будущее, которое обязательно наступит, если она продолжит вести себя подобным образом и дальше. Хватило ее ровно до смерти короля Ричарда. Затем девушка вздрогнула, сломалась, попыталась закрыть уши руками, а потом и вовсе упала на пол, разревевшись, словно ребенок. «Блин, чего делать-то?» Я понял, что переборщил, а утешать королев меня как-то никто не учил. Тяжело вздохнув, я опустился на пол рядом с ней и, обняв, стал гладить по волосам. «Мы с королевой матерью хотим помирить вас с Ричардом», — тихо сказал я. «Все, что от вас нужно, просто помогать нам». «Но он...» — она безудержно рыдала. «Я готовилась, а он даже ко мне не прикоснулся после венчания». После этих слов она едва ли не в голос зарыдала. «Она девственница еще, что ли?» Сначала не понял я. И только по ее сбивчивым признаниям стало понятно, что да. Король ни разу не посетил ее спальню со дня свадьбы. «Беренгария! Тьфу ты! Вот же дал бог имя! Бер, позвольте мне быть вашим братом!» Я как мог успокаивал ее. «Меня попросила королева-мать помочь вашим отношениям, и я, видя ее тревогу за ваш брак, просто не мог пройти мимо. Вы ведь хотите снова быть рядом с Ричардом?» Она сквозь слезы быстро закивала, а я, вытирая ей лицо платком, продолжал увещевать, словно змей-искуситель. «Тогда обещайте, что будете слушаться меня во всем, и это обязательно произойдет. Обещайте мне, сестра?» Она снова судорожно закивала и схватила меня за руки. «Брат, вы обещаете мне это? Что я буду с Ричардом?» «Ну, один раз уж точно», — подумалось мне. Хотя, конечно, вслух я этого не сказал. «Конечно, Бер, клянусь в этом святой церковью», — пообещал я. «Ведь все равно меня скоро от нее отлучат». Девушка медленно приходила в себя. На щеках появился румянец, а слезы, наконец, перестали бежать по щекам. Она, все еще не отпуская меня, решительно заявила. «Я готова, брат мой. Готова быть даже вашей рабой, если вы приведете меня к Ричарду». «Это будет не быстро, и понадобятся определенные усилия. В том числе и от вас, сестра», — заметил я. «Вы точно готовы на это?» «Да, да, тысячу раз да!» Похоже, она и правда поверила в то, что я тут наплел. Мне стало даже немного стыдно. «Тогда хорошо. Начнем преображение гадкого утенка в прекрасного лебедя». Я поднялся сам и помог встать ей. «Для начала обменяемся покоями. Мои слишком велики для меня, а вот вам теперь понадобится много места». «К чему они мне, брат?» — удивилась она. «Сейчас увидите, сестра». Я отдал платок, и она постаралась привести себя в порядок. «Идемте за мной и ничего не бойтесь. Только вера в меня и королеву-мать даст вам желаемое». «Святая Дева Мария!» Я едва сдерживался, чтобы не выругаться, когда повел ее за собой в свои покои. Бабе 27 лет, а как с парнями флиртовать, ее никто до сих пор не научил. Махнув фрейлинам, чтобы шли за нами, дабы честь королевы не пострадала, я привел их всех к себе, где нас уже ждал один женский мастер, которого мне посоветовали две придворные красавицы, на которых периодически залезал Ричард после своих попоек. «Мэтр Рене, она вся ваша», — предупредил его я. А он, вдохновленный моими деньгами, которых я отвалил ему огромную кучу всего за одного конкретного клиента, принялся за королеву. Подперев попой дверь, я старался не прислушиваться к визгам и возмущенным крикам, которые доносились из комнаты. Хотя нужно признать, что этот человек не зря зарабатывал столько, сколько просил. Я видел результат его работы, и он меня полностью устраивал. Ждать пришлось больше 8 часов. За это время пажи, изнывающие от любопытства, успели притащить мне и себе стулья, раз 5 или 6 еды и питья, и даже упросили меня выделить им денег на шлюх. Я был сегодня добрым и отсчитал парням по несколько золотых, чем заработал их вечную благодарность. Наконец, с той стороны послышался аккуратный стук, и я, не давая пажам подсмотреть, просочился внутрь. Мэтр Рене взволнованно следил за моей реакцией, а Беренгария вообще стояла с закрытыми глазами, боясь пошевелиться. Фрейлины с восхищенными лицами смотрели то на королеву, то на мэтра. Я обошел женщину со всех сторон, придирчиво рассматривая каждый уложенный локон, каждую складочку нижнего белья. «Неплохо, неплохо, мэтр», — покивал я. «Мастер Витари!» Он низко мне поклонился. «После тех работ, что вы мне показали, слышать похвалу из ваших уст весьма волнительно. Я никогда не думал, что в Венеции живут такие мастера женской красоты». «Может быть, верхний лиф только стоит чуть подтянуть?» — поинтересовался я. «Кстати, на каком наборе платьев из тех, что я приобрел, вы остановились для выхода королевы?» «О-о-о!» — простонал он, бросаясь сначала исправлять мелкую деталь, указанную мной. «Ваш вкус просто безупречен, мастер Витали. На такой красивой женщине все будет смотреться хорошо. Но я бы лично остановился на изумрудно-зеленом». «Хм», — задумался я. «Поддержу вас». «Действительно, пожалуй, лучший выбор для первого выхода». «Тогда оденьте, Бер, а я подожду снаружи, чтобы ее не стеснять». Я поклонился ему и вышел еще раз, прождав в этот раз 2 часа. Беренгария Наварская не была от природы красавицей, как, например, королева-мать. Но и страшно ее назвать не поворачивался язык. Она была просто мила и хороша собой. Но когда вот такую чуть милую красоту огранил словно алмаз мэтр Рене, получилось просто великолепно. Темно-карие глаза королевы, которая смотрелась в бронзовое зеркало, не узнавая в нем собственное отражение, лучше всего говорили мне об эффекте, которого мы и хотели достичь. «Изумительная работа, мэтр!» — похвалил я его и достал из сундука, стоящего пока еще в моих покоях, небольшую шкатулку. «Думаю, вот это будет завершающим штрихом. Что скажете?» Он поднял крышку и ахнул, доставая оттуда пару серег, усыпанных изумрудами, и такого же качества кольца и ожерелья. «Мастер Витали, вы мой новый кумир!» Мэтр Рене поклонился мне, когда, надев на королеву драгоценности, мы еще раз осмотрели ее, признав готовой к выходу в свет. Я поклонился ему в ответ, сказав много приятных слов. Человек действительно качественно и с любовью сделал свою работу. «Так, а вы заморашки!» Я посмотрел на ставших бледными и некрасивыми на фоне королевы фрейлин. «Завтра тоже посетите мэтра за мой счет, и он подберет вам уже сам что-нибудь из платьев. На сегодня же вы свободны. У королевы вечером будет другая свита». Громкий звонкий девичий виск и обжимание несчастного меня со всех сторон молодыми телами, супругими шариками, вызвало только боль в ребрах. Поэтому, шикнув на девушек, я протянул руку все еще неподвижной королеве. «Позвольте, сестра, сопроводить вас на ужин». Она повернула ко мне сияющее от восторга и блаженства лицо и тут же попыталась упасть на колени. Мы с мэтром, не сговариваясь, кинулись на перерез, словно два тигра с одинаковыми криками. «Помнете платье!» «Помнете платье!» Расправив появившиеся от этого резкого движения складочки, я широко открыл двери и, высоко держа руку королевы, вышел в коридор. К нам со всех сторон присоединялись фрейлины королевы-матери, которых она заставила сегодня одеться в свои лучшие наряды. Многие из них сначала не узнавали, кого сопровождают, а когда поняли, возгласы и крики удивления понеслись отовсюду. Прислонившись к колонне, я с прищуром и удовольствием смотрел за результатом долгой работы. Чтобы все найти, заказать, пошить, ушла уйма сил и времени. И вот теперь, когда возле разом изменившейся королевы, блистающей на ужине, велись словно пчелы десятки мужчин, восхваляющих ее красоту, я был доволен. Немного опустошен потраченными усилиями, но точно доволен. Перед глазами сначала прошла половина свиты королевы-матери, а затем напротив меня остановилась и сама Алеонора Аквитанская. Я задрал голову, чтобы посмотреть на нее, но она присела и при всех поцеловала меня в щеку. Затем, подмигнув так, что этого никто не видел, встала и направилась к королеве. Как охренел Ричард, когда сначала увидел в зале красивую незнакомку, вокруг которой увивались мужчины, а подойдя ближе, узнал в ней собственную жену. Думаю, никому не нужно объяснять. Чувство собственности и ревность, на которые я и рассчитывал, тут же взыграли в нем со страшной силой. И весь вечер государь с государыней, словно подростки, держали за ручки, не смея зайти дальше. Может, они как-нибудь сами? Королева-мать еще раз подошла ко мне и покосилась на сидящих за столом короля и королеву. Он будет в ярости, если узнает. «Мне некогда ждать, пока они там свой конфетно-букетный период пройдут», — проворчал я. «И так столько времени и сил убил на них. Просто жуть». Но результат однозначно того стоит. Алеонора мягко мне улыбнулась. «Вы действительно страшный человек, господин Витали». «Только к своим врагам, ваше величество». Я с улыбкой низко ей поклонился. «Это я точно запомню», — с полной серьезностью ответила она, возвращаясь на свое место. Вторая часть плана была не столько простой, сколько бесстыдной. После пира, далеко за полночь, когда все разошлись по своим покоям, я полностью проинструктировал королеву о том, что ей сегодня нужно будет делать. Она слушала меня, разинув рот, и с пылающими от стыда щеками, промоча молитвы, которыми пыталась оградиться от искушающего ее грешную плоть демона, то есть меня. Я, в свою очередь, заставил ее повторить все, что сказал. Получилось это далеко не с первого раза, но как только я понял, что она хоть немного созрела, заставил выпить немного крепкого вина. Затем мэтр Рене натер ее тело теми маслами, которыми пользовалась нынешняя королевская фаворитка. Следом одел Беренгарию в украденный мной и перешитый мастером ночной комплект одежды фаворитки. Оценив результат своих рук, мы переглянулись. Он кивнул, и я, укрыв девушку широким плащом с капюшоном, отвел ее в королевскую опочивальню, само собой предварительно убрав оттуда женщину, которая там расположилась до нее. Когда все было готово, я послал пажа к королеве-матери, активно спаивающей своего сына, а точнее доводящей его до нужной кондиции. После появления моего посланника она пожелала Ричарду спокойной ночи и удалилась, оставив его в недоумении хлопать глазами. Поднявшись на пошатывающихся ногах, он в сопровождении таких же пьяных приятелей пошел в свои покои, на подходе к которым я устранил всех его пьяных сопровождающих и помог ему войти внутрь. Затем, удостоверившись, что он раздевается и голым летит в кровать, а проинструктированная королева не лежит при этом бревном, я счел свой долг полностью выполненным и вышел из королевских покоев. Закрыв дверь, я посмотрел на 40 королевских гвардейцев, которых загнал на эту ночь в королевское крыло, только чтобы они охраняли всего одну единственную дверь. «Если вы хоть кого-то до утра сюда пропустите...» Я упрямо старался не замечать тщательно сдерживаемые улыбки на лицах суровых вояк. «Лично прослежу за тем, чтобы вы охраняли всю оставшуюся жизнь только коровники». Они закивали, а я для острастки еще раз показал им кулак, отправившись спать сном ангела с абсолютно чистой совестью. Поутру, как и сговаривались с королевой-матерью вчера, я встал пораньше и, одевшись при помощи пажа, заторопился вниз, в зал для завтраков. Королева-мать уже была там, в окружении фрейлин, которые только и говорили о внезапно изменившейся королеве. И сидела она лицом к проходу, чтобы видеть всех, кто входит. Поклонившись и поцеловав ей руку, я занял место рядом. Мы оба молчали, ничего не говоря, просто завтракали и ожидали результатов своего заговора. Шум, означающий приближение короля, мы услышали оба. И, отложив приборы, с жадностью смотрели, выйдет ли Ричард один, как он это всегда делал после ночи, проведенной с фавориткой, или же что-то изменилось в отношениях супругов. Когда пунцово-красные, держащиеся за ручки Ричард и Беренгария вошли в зал, сопровождаемые восхищенными криками придворных, мы с Алеенорой понимающе обменялись взглядами и молча принялись за завтрак. «Ну, Ричард!» — ныл я, сидя в повозке, едущей рядом с конем короля. «Ну где же твое благородное, доброе сердце?» Едущие по бокам лорда тщательно сдерживались, а кто внезапно начинал кашлять, тот под общими гневными взглядами отъезжал от авангарда войск в кусты. «Сгинь, демон!» Король даже не повернул головы в мою сторону. «Ваше Величество, ну я же хотел как лучше!» Я умоляюще сложил руки, протягивая их к нему. От отряда отделились сразу два лорда, и позади в далеких кустах раздались громкие звуки смеха. Бровь короля дрогнула, но лицо все равно оставалось каменным. «Этого не стал делать твой отец, но видит Бог. Нужно сделать мне». Яростно проговорил он дальше. «Закую тебя в цепи и брошу с самой высокой скалы, которую только найду в своих землях». «Ричард!» Тут уж возмутился я. «Ты же знаешь, что я отлучен. А это значит, меня не отпоют попы в церкви после смерти. Ты возьмешь на свою душу такой грех? Мы ведь тогда вместе будем вариться в одном котле». «Ну ладно ты, с тобой все понятно». Он был все еще зол, несмотря на прошедшие 3 недели, после того, как у одной не в меру счастливой королевы развязался язык, видимо, от множественных оргазмов. Эта дура взяла и выложила Ричарду все, что произошло в тот день, и главное, в ту ночь, когда она лишилась девственности. Как и предсказывала Алеонора, еще на стадии планирования заговора, гнев Ричарда был страшным. С женой, как с тоже пострадавшей стороной, он разбираться не стал. Зато вылил все свое негодование на 2 самых злостных, мерзких интриганов, которых, по его словам, только встречал в своей жизни. Ну, то есть, это я и королева-мать. Больше он с нами не разговаривал, не ел в нашем присутствии и не приглашал на совместные прогулки или охоту. Ну а дальше, по закону подлости, все стало только хуже. Как всем известно, что знаю двое знает и свинья, кто-то подслушал их разговор или опять королева проболталась лучшей новой подруге, но факт остается фактом. Сначала об этом узнали местные лорды, затем его брат, потом вассала брата. А затем слух, понятное дело, не без пикантных подробностей о том, как король Англии изменил своей жене со своей же женой, покатился во все стороны с такой скоростью, что его невозможно было остановить. И как итог, посол французского короля привез им в подарок прелестную маленькую детскую люльку, очаровательно украшенную драгоценными камнями и драпированную шелком. И чего это Ричард взбеленился и разломал ее у всех на глазах? Не понимаю. По-моему, отличная была вещь. Правда, и мне после вручения этого подарка пришлось потом 2 дней скрываться в покоях Алеоноры, мило проводя с ней время за игрой в шахматы и веселяя ее своими рассказами. Сбешенный же король бросил клич среди своих вассалов и отправился воевать с братом, чтобы хоть на ком-то выместить ярость. Я тут же увязался следом, и вот уже сутки умолял его простить меня. «Ладно ты, которого все демоны ада будут мучить за твои деяния. Но матушка, матушка! Как она вообще могла пойти на подобное?» Он недоуменно качал головой. «Одного того, чему ты учил Беренгарию, достаточно, чтобы отправить тебя на виселицу». «Но-но! Я благородный венецианский нобель!» — возмутился я. А от отряда отделилось сразу 5 вассалов, свернувших в лес. «Какая виселица, Ричард? Только отсечение головы!» «Тьфу на тебя!» — сплюнул он в мою сторону и, ударив пятками коня, умчался вперед. Когда он уехал, на моей персоне тут же свелись десятки взглядов. Я расстроенно развел руками и пожал плечами. Тут же все, как один взрослые мужчины, заржали, словно кони, схлипывая и вытирая руками слезы, полившиеся из глаз.